Глава вторая. Примерно 4 года назад Вена, Австрия, Шафок, Венгрия. Первое. Георгий Иванович, вас по городскому. Хлебников, будете разговаривать? Хлебников? Жорик задумался. Он не помнил никакого Хлебникова ни здесь, ни в МИДе. Спроси, по какому вопросу? Дежурный спросил и тут же доложил в трубку. Говорит по-личному, Георгий Иванович. Черт, дел полно. Ну, хорошо, соедини. А сам подумал, скорее всего, это опять кто-нибудь из новоиспеченных бизнесменов будут выпрашивать квартиру в комплексе. Звонят кому ни попадя, как будто здесь все только тем и занимаются, что квартиры раздают. Вяземский. Жорка, привет. Привет. А это кто? Ну и зажрался ты. Уже и друзей своих школьных не узнаешь. 10 лет всего прошло, а ты словно сундук старый захлопнулся и знать никого не знаешь. 11 автоматически поправил своего собеседника Жорик. Так вы кто все-таки? Мы Сашка. А вот вы, Жорик, похоже, уже доросли до вашего превосходительства. Сашка? Да, представь себе, Сашка, а ты думал, что ты тут в своих Австриях никого уже из старых корешей не встретишь? Нет, брат, придется тебе раскупориваться и на свет белый пошире посмотреть. Ты давно здесь? Уже 3-й год. Значит, до революции прибыл, оно и видно. А ты где находишься? А я в центре города. Она, Гранд-отель, слышал про такой? Неплохо. Когда увидимся? Жорика внезапное чудесное объявление Сашки Хлебникова в Вене вовсе не обрадовало. В школе они общались мало, учились в одном классе, это да, но называться друзьями, чего не было, того не было. Вот так всегда думал он, ожидая, когда Сашка наконец сообразит насчет рандеву. Люди приезжают за границу и считают, что если мы долгое время живем тут, и, между прочим, работаем, то, значит, обязаны по первому зову любого, даже едва знакомого по Москве человека, лететь, сломя голову навстречу, испытывать радость общения и издавать тоскливые звуки ностальгии по родине. Господи, как все это надоело! Особенно сидя здесь, в представительстве. Здесь еще больше, чем где бы то ни было, нужно лезть из кожи вон, играть роль задушевного друга, своего в доску парня и распростирать свои объятия, да и кошелек в придачу. Для каждого маломальски значительного мидовского чиновника. Да хоть прямо сейчас, вдруг проснулся в трубке Сашкин голос. Сейчас не могу, вяло отреагировал Жорик. Слушай, давай я заскочу за тобой вечером. Нина нас ужином покормит, посидим, спокойно поболтаем. Хорошо, давай вечером. Ты где живешь? В новом комплексе. Где-где? В комплексе. Это наши представительские дома. Эрцгерцог, Карлштрассе, 182. Я за тобой в 8 в гостиницу заеду. Не надо, я сам доберусь. Тогда подъезд 6, квартира 12, мы будем тебя ждать. А Нина? Это кто, жена? Жена, конечно. Ты думаешь, МИД мне в загранкомандировку повариху или домработницу приставил? Кто вас знает? Ладно, не расстраивайся, она нам не помешает, она у меня умница. Не сомневаюсь. Ну ладно, до встречи, рад был тебя слышать. Жорик тоже положил трубку и задумался. Интересно, кто теперь Сашка? В классе у них он был главным головастиком. Думали, что тянет как минимум на профессора. А может, он и в самом деле профессор? Нет, наши профессора в она гранд-отелях не селятся. Значит, из новых. Шустро. Пока я тут за грошовую зарплату спину на Россию гну, он эту самую Россию быстренько подоил и теперь по заграницам. А может, я не прав? Может, он теперь гусь какой-нибудь высокопоставленный или лидер партийный у коммунистов? Вряд ли. Скорее, у тех, кто у власти. Ладно, чего там гадать? Вечером сам все расскажет. Все командированные одинаковы. Любят лапшу на уши вешать. Уж так в Москве хорошо стало. И денег платят полно, и дороги отремонтированы, и в магазинах, как на Западе. А раз в год в отпуск приедешь, ждешь, ну вот, наконец, что-то к лучшему изменилось. А в Шереметьеве только багаж получишь, да мимо сонных таможенников со своим зеленым паспортом проскочишь, тебе навстречу сразу толпа леваков. Пройти не дают. Куда ехать? Давай за полсотни долларов довезу куда надо. На улицу проберешься, а в нос запах выхлопных газов. Шарах, словно в бочку с бензином попал. И ощущение такое, как будто цветное кино вдруг переключили на черно-белое. Дальше, пока до места, где встречающие на платной, между прочим, стоянке свою машину оставили, доберешься, уже на туфли смотреть невозможно. Все в грязи. Хотя бы за те бабки, что с народа вышибают, парковку заасфальтировали. Потом для всеобщего расслабления пробка на Ленинградке. Наговоришься с родственничками так, что потом за столом и рта открывать не хочется. Только на даче и оклемаешься. И оттуда никуда, ни ногой, и одна мысль, скорее бы отпуск пролетел, а он, как назло, тянется и тянется, собака. Жорик с сожалением посмотрел на проект позиции российской делегации по вопросу Северной Кореи и набрал по внутреннему свою квартиру. «Нин, слушай, у нас сегодня вечером гости, ты приготовься». «Почему ничего нет?» «Ну ладно, съездим». «А сейчас сколько?» «Ну хорошо, выходи к гаражу». «Да, прямо сейчас и поедем. Ты же сама говоришь, что ничего нет». Сашка показался Жорику заметно постаревшим. Скорее всего, потому, что и без того редкие блондинистые волосы его бывшего однокашника заметно поредели, открывая на всеобщее обозрение бугристый и бесконечно почти до самого темени высокий лоб. В остальном он оставался все тем же Сашкой. Совсем не пополнел и продолжал оставаться как бы сухопарым, худым, отдаленно напоминающим молодого Дон Кихота человеком. Он бы прекрасно мог претендовать на роль этого благородного рыцаря из Ла-Манчи, если бы не одно «но». Александр Евгеньевич Хлебников не отличался высоким ростом, а точнее был нормальным середняком. Тем не менее, этот существенный, по мнению многих, недостаток совсем не мешал ему не только успешно продвигаться по служебной лестнице, но к тому же одну за другой одерживать победы над падкими на умненьких и перспективных мальчиков девичьими сердцами. Жорик же, по мнению Сашки, не изменился вообще. Он по-прежнему чем-то походил на скандинава и вел себя так, будто именно от его гениальных политических решений зависели судьбы человечества. Однако, вопреки внешнему впечатлению, дипломатическая карьера у Жорика никак не складывалась. Так часто бывает с людьми, считающими, что главное — на нужную работу устроиться, а уж остальное приложится. За 3 с небольшим года пребывания в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене он дорос до 2-го секретаря. А великое будущее, как и прежде, оставалось в густом тумане. Среди немногих происшедших с Жориком перемен Сашка отметил про себя лишь утроившуюся за прошедшее 10-летнюю алчность и откровенную зависть каждому, кто заслуженно или волею судьбы оказался выше по положению или богаче. Это было как раз то, что и надеялся в нем обнаружить бывший однокашник. Задуманная им операция предполагала наличие в дипломатических кругах человека, имеющего доступ к высокопоставленным и денежным международным чиновникам, которыми была наводнена Вена. А вот Нина Сашке не понравилась. Такие женщины не умеют оставаться в стороне от мужних проблем. Они обязательно суют свой нос во все дырки, дают свои советы, где надо и где не надо, а в особенности там, где советов у них никто не просит. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 В класса Власовой Маргариты. А Жорик все-таки прелесть. Он многим девчонкам нравится, мне тоже. Правда, мнит о себе много. Думает, если он красивый, значит, ему все дозволено. Но я не из таких. Вернее, может быть, я и не лучше других, но Жорику показываться в этом свете мне как-то не хочется. Вот вчера, например, подкатывается он ко мне в коридоре и небрежно так говорит. А мне мужики тут киношку одну привезли. Закачаешься? Хочешь, вместе посмотрим? Я ему спокойно так отвечаю. Если это нормальный фильм, с удовольствием. А если опять порнушка какая-нибудь, то смотри один или со своими мужиками. Он покраснел весь, видимо, я в точку попала. Но все же говорит, никакая не порнушка. Отличный фильм французский, на русский отдублирован и все такое. Ну, тогда говорю, давай посмотрим. Он обрадовался, видимо, действительно хотел, чтобы я к нему пришла. Договорились на 7. Я в 7:30 появилась, смотрю, а он дома один. На столе бутылка чего-то там красного и пара бокалов. Свечки потолок коптят. Мне все сразу понятно стало. «А куда ты стариков своих спровадил?» — спрашиваю. Он засмеялся. «Они, — говорит, — в Москву укатили с ночевкой, так что чувствую себя свободно. А я всегда себя свободно чувствую, только вот про Жоркины вечеринки без свидетелей от нескольких девчонок уже наслышано. И то, что они себе с ним позволяли, я совершенно не одобряю. Вернее, я не хочу, чтобы это вот так просто происходило. Пришла, кино посмотрела, разделась, он на тебя забрался, потом в душ и домой. А дальше что? В следующий раз, когда родители укатят, он снова пригласит. А может, и не пригласит, а может, и не меня. Это не любовь. Да, он мне нравится. Я ему так и сказала: «Жорик, пойми, ты мне нравишься, и я готова с тобой спокойно посидеть и посмотреть твой видик. Потом можем диспут устроить и фильм обсудить, чай на кухне попьем, но не больше». Он расстроился, заморгал своими ресницами, будто заплакать собирался. Но ничего, вытерпел. Сели телевизор смотреть. Он вино разлил, выпили. Фильм действительно неплохой оказался, только Жорик своими руками шаловливыми все дело испортил. Я просто устала отбиваться, еле-еле до конца усидела. И уж, конечно, никаких диспутов. Когда я уходила, он чуть не плакал. Хороший парень. Может, я в него и влюблена немножко, сама не знаю. Сегодня Верка из 9 А мне доложила, что у Жорика на киносеансе была. Сказала, что фильм ей тоже понравился. Она это тоже так произнесла, что я от обиды этой Верки чуть-чуть по мордасам не залепила. Мне, конечно, наплевать, но зачем он ей про меня рассказывал, мерзавец? Вторая. Солнце припекало так сильно, что Жорик вынужден был встать и передвинуть шезлонг в тень, которая почему-то все время отползала в сторону. Тень эту давала огромная раскидистая черешня. Сама черешня уже отошла, но по рассыпанным среди травы косточкам можно было представить, что год нынешний на ягоду оказался урожайным. Впрочем, было не похоже, что кто-либо этот урожай собирал. Жорик перекатился на другой бок и крикнул в сторону, туда, где, развалившись в кресле, дремал Сашка. «Сань, а ты черешню ел?» Сашка с трудом приоткрыл глаза и еле слышно прошипел. «Не ел. Это же не моя дача, Олух. Как не твоя?» Жорик искренне удивился. Принимая приглашение друга приехать к нему на Балатон, он ясно понял, что их с Ниной приглашают на прекрасную дачу, стоящую на самом берегу озера, и что эта дача принадлежит Сашке. Институтская, что ли? Нет, какая к черту институтская? Дачка эта, милый мой, арендованная. Я тут один интересный бизнес начал. Классная вещь. Сашка окончательно проснулся, поднялся с кресла и, облокотившись о толстый ствол черешни, теперь возвышался над Жориком, окончательно заслонив его от солнца. Я тебе не рассказывал, но с институтом в Будапеште я завязал. Мороки с ним много, а денег нет ни шиша, да еще полностью государству подотчетны. Кому теперь такая любовь нужна? Мы с Петюнчиком одну лабораторию приватизировали, потом другую. Начали сами приборы продавать, деньги, наконец, увидели. Теперь можно и более перспективным делом заняться. С Петюнчиком? С Петюнчиком, с Петюнчиком. А ты что, не знал, что он тоже здесь? Для Жорика это было настоящим откровением. Его бывший однокашник, головастик Сашка, который в 25 лет защитил кандидатскую, а в 28 уже был заместителем директора приборного института и признанным лидером среди ученого-молодняка, Сашка, для которого научная карьера всегда считалась гарантированной, вдруг ударился в частный бизнес. Да еще Петюнчик. «Ты же вроде докторскую писал», — неожиданно для себя, с обидой в голосе, спросил Жорик. «Ну, писал и написал. Хочешь, принесу, покажу». Времени угрохал уйму. «Мысли там, бери и воплощай в жизнь. А кому она теперь к черту нужна? Кто будет воплощать?» «Тебе». «Мне? Нет. Мне и кандидатской с лихвой хватило. Чтобы понять, в ближайшие лет 20-25 в науке мне делать нечего. Я хочу жить. А доктора наук в нашей стране вот-вот голодовки начнут устраивать. Ты хочешь, чтобы я голодал? А Зина? А Оленька? Они почему должны от этого страдать? Они вроде не страдают пока. Они не страдают, потому что я не диссертацию докторскую защищаю, а деньги здесь делаю. Именно для того делаю, чтобы они не страдали. Ты лучше послушай, что мы с Петюнчиком надумали. Здесь, на Балатоне, сейчас затишье. Немцы к морю потянулись. Хорватия, Словения, словом, Адриатика всякая им больше по душе. Раньше их социализм югославский немного пугал, а теперь дорожка открыта. Виллы и на Балатоне будь здоров, но клиентов с каждым годом меньше и меньше. Мы с Петюнчиком тенденцию проследили, графики построили и пришли к выводу, что туризм отсюда твердыми шагами движется к морю в западном направлении. Понятно, и поэтому вы решили деньги свои так шарахнуть, чтобы от них через пару лет и следа не осталось, отмыть, так сказать, бабки до совершенной прозрачности. Оба, и Жорик, и Сашка, с удовольствием рассмеялись. «Правильно рассуждаешь, старик, почти гениально. Только ты одно обстоятельство забыл. Мы с Петюнчиком как раз о нем все время помнили, пока расчеты свои проводили. Похоже, что сейчас на Балатоне цена на недвижимость упала до исторического минимума. То есть самый момент, когда эту недвижимость нужно покупать». «Что? Неужели существует местное предание о том, что вместо старых немцев здесь новые русские отдыхать начнут?» «Не угадал. Новых русских Балатон не привлечет. Размах не тот. Сервис слабоват. Да и, собственно говоря, Балатон — это далеко не море. Новые русские такими лужами, как Балатон, сыты по горло». «На что же вы рассчитываете? А ты газеты читаешь?» «Нет, — честно признался Жорик, — я только телевизор смотрю, на газеты у меня времени нет». «По телевизору тоже об этом говорят». «О чем?» «О том, что американцы недовольны, как сербы себя по отношению к албанцам ведут». «А, ты вот куда? Ты считаешь, что там война будет?» «А ты как будто американцев не знаешь. Они сейчас общественное мнение готовят. Это политический заказ. Им всю бывшую Югославию под себя подобрать хочется. Милошевич им не нравится, потому что он слишком прорусский. Им свой президент там нужен. А как этого достичь? Двумя способами. Либо оппозицию подкормить, либо страну в такое положение поставить, когда судьба президента сама собой разрешится. А быстрее и надежнее, чем войной, такое положение ничем другим не создашь. Еще лучше сразу с двух концов. И войну организовать, и оппозицию кормить. Слушай, ты так рассуждаешь, как будто это не я, а ты на дипломатической службе. Ох, Жоржик, все дипломаты — это пешки в руках капитала. А я пока сам себе и капитал, и дипломат. Пока. Потому что дипломатов правительство назначает, а правительство делается теми, у кого на это денег хватает. У меня пока не хватает. Так вот, все идет к тому, что немцы изо всех югославских курортов побегут. Они под бомбами там отдыхать не станут. Кстати, есть вероятность, что и сами немцы воевать полезут. НАТО американцам ведь на что-то нужно. Зря они, что ли, туда бешеные бабки вкладывают. Да брось ты, НАТО. Это ведь Североатлантический блок. Кто его в Восточную Европу пустит? О, Жоржик, ты, я вижу, совсем на своем МАГАТЭ да ЮНИДО широту взгляда потерял. Примечание. МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии. Штаб-квартира находится в Вене. ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Штаб-квартира находится в Вене. Конец примечания. НАТО уже давным-давно по всей Европе гуляет. Ты, наверное, географию забыл. Скажи мне, Германия — это НАТО или нет? А Италия? А Турция? Где у них выход к Северной Атлантике? Или они, как раньше Москва, порт пяти океанов? Морей. Вот-вот морей. А они океанов. Если бы Варшавский договор не развалился, они ни за что бы туда не сунулись. А теперь им дорожка открыта. И заметь, пройдет пара лет, и все эти бывшие варшавцы в НАТО попросятся. Проститутки. Кто больше платит, там и дом. А в Россию изо всех своих черных углов плевать станут. Их понять можно. Конечно. Проститутку ты же понимаешь? Но дело не в этом. Дело в том, что на всем этом фоне ясно видно. Цены на виллы здесь, на Балатоне, скоро поползут вверх. И от жирных немцев тут опять отбоя не будет. Поэтому мы, пользуясь бросовой рыночной ситуацией, с десяток вилл тут для своих целей подрядили. Нет, мы покупать их не стали. Ситуация непредсказуемая. Да и денег столько нет. Мы просто оформили длительную аренду. Продемонстрировали кое-что на современный манер. И еще. Что еще? Жорик был явно заинтригован. Еще мы будем представлять полный сервис. Полный – это как? Полный – это когда клиент за свои деньги получает все, что ему захочется. Но это здесь, по-моему, невозможно. Глупости. Невозможно это только там, где нет клиентов. Скажи вот, например, почему порно-бизнес сейчас самый развитый и самый высокоорганизованный бизнес во всем мире? Да потому что есть спрос. И спрос весьма деликатный. Все на грани дозволенного и при максимальной секретности. В этом бизнесе найти концы, кто в конечном итоге гребет всю прибыль, просто невозможно. Это потому что управляют им гениальные личности. Президентом до них, как мухи до истребителя-перехватчика. А ты тут при чем? Ну, я, конечно, ни при чем. Я до таких высот пока не добрался. Я пока в этом деле даже не муха. Но обеспечить клиентам красивую жизнь на Балатоне, поверь мне, сумею. Ты, кстати, и сам можешь попробовать, потом расскажешь. С тебя по себестоимости возьмем. Жорик рассмеялся и пригладил свои красивые волосы. Мне на мою зарплату Девочку только по интернету на монитор пригласить можно. Жорик, но ведь это сейчас, а пройдет пара лет, и мы с тобой в Лас-Вегас на уикенд летать будем. Ты, может, и будешь. А тебе кто мешает? Подключайся к нашему бизнесу и летай. Нет у меня свободных денег. Не потяну я в партнеры. На лице Жорика отразилось явное сожаление. А кто от тебя сейчас деньги просит? Ты. Ты же говоришь, присоединяйся. Правильно. Я говорю, присоединяйтесь, граф. Но ведь присоединяться можно по-разному. От тебя совсем другое требуется. А именно, спокойная, достойная, но достоверная реклама. Причем реклама на самом высоком дипломатическом уровне и максимально интеллигентная. Ты это умеешь, тебя обучали. А как в нашем мире некоторые вопросы решаются, ты ведь и сам знаешь. Примитивный пример. Это шоколадка в окошечко, где билеты продают. Какие еще билеты? Любые. Не троллейбусные, конечно, но любые. В театр, на концерт, на самолет, на пароход. Но это тебе просто пример скрытой взятки в форме безобидного презента. Но ведь презент может быть и побольше, и очень большой, в зависимости, что кому нужно. А в мировой политике нужно очень много и многим. Но даже если ничего не нужно, а хочется просто поехать и самому оттянуться по полной схеме, то это то, что мы можем предоставить в неограниченном объеме. И мужчинам, и, между прочим, женщинам. Главное, что ехать недалеко. Ты сколько добирался? 4 часа. Вот, 4 часа из Вены на машине, и ты в раю. Заметь, если хочешь, с семьей отдохнуть. Сашка махнул рукой на показавшихся у изгороди Нину и Зинаиду. Пожалуйста, с детьми, с женами, с бабушками, милости просим. Попробуй, чем черт не шутит. Я плачу тебе 10% от общей суммы, которую мы получим с клиента. Находишь клиента, получаешь деньги. Более того, если твой клиент рекомендует нам кого-нибудь из своих друзей, ты опять же получаешь свои 10%. Идет? Пристально наблюдая за медленно приближающейся женой, Жорик торопливо согласился. Идет. Только давай условимся. Перехватив его взгляд, быстро отреагировал Сашка. Женщины наши об этом знать не должны. Знают двое, знает свинья. «Так нас уже двое!» — засмеялся Жорик. То, что Нине он об этом никогда не расскажет, он понял еще до того, как согласился на Сашкино предложение. «Нас-то двое, но у каждого своя тайна, поэтому мы не считаемся». «Ой, девочки, чего ж так долго? Все купили, пивка, отлично, а мы тут с Жориком чуть с ума не сошли, вас нет и нет». Жорик вон хотел уже в машину садиться. Не могу, говорит, без моей Ниночки ненаглядной больше 39 минут существовать. Перестань трепаться, смеясь, прервала поток бессмыслицы Зинаида. Лучше помоги нам стол накрыть. Будем обедать, а потом на пляж. Мы с Ниной решили на финсерфинге попробовать. Подтащишь их к берегу, Жорик? «Ну вот», — прокомментировал все услышанное Сашка, — «я всегда говорил, что лучше на глаза к начальству не попадаться, сразу озадачат. Вставай, Жорик, пошли выполнять».